Глава 5. Я не знала деталей разорения семьи, мое представление было очень примерным. Но чем дольше смотрела на жениха, тем громче звучали в мозгу сказанные Офелии слова. «Так он наш главный кредитор, милая, знал, что платежеспособными никогда не станем, но все равно выдавал ссуды. И дом этот, и родовой замок, и земли твои драгоценности — все под залогом у лорда Бертрана, а он так добр, что до сих пор нас не выгнал». «Добр он, ага». Законов я тоже не знала, поэтому сосредоточилась на том, на чем они обычно строятся, на здравом смысле. Голое предположение, но разве можно вот так запросто взять и обобрать сироту? Ведь мы не абы где, а в сердце самого цивилизованного, если верить Офелии, самого лучшего государства. А аристократия не просто прослойка общества, это самый его цвет. Умные, сильные, способные анализировать и просчитывать на годы вперед аристократы внимательно блюдут интересы не только собственные, но и всего сословия. Любой может попасть в ситуацию, когда его осиротевшего потомка пытаются обобрать и выкинуть, а значит, система должна защищать. Должны существовать механизмы, которые не позволяют разорить род, особенно если речь о юных, неискушенных в финансовых делах наследниках. Предохранитель. Некое правило. Уж не его ли Бертран пытается обойти? Чем дольше я думала, тем четче понимала. Одно дело завладеть имуществом посредством кредитных договоров, и совсем другое — жениться. Жениться надежнее. Я бы женилась. Только есть загвоздка. Бертран стар, а я, наоборот, молода. Я очень аккуратно покосилась на Карифе и опять задалась вопросом, что это было. Мы с лордом еще не женаты, а меня уже хватают за зад практически на пороге семейного гнезда. «Что ж, рад, что у вас все хорошо и что наши договоренности соблюдаются», — произнес Бертран, промокая губы салфеткой. Офелия расплылась в бесконечно широкой, очень неумной улыбке, а жених дернул головой в мою сторону и спросил: «А как насчет невинности?» «Все прекрасно», — поспешила заверить опекунша. «Во время тех ужасных побегов никаких глупостей она не натворила. Мы проверяли при помощи кристалла. Если хотите, можем проверить снова». Интересный разговор, но меня зацепила реакция Карифия. Настроение брюнета, которое и так было хорошим, стало прямо-таки сияющим. А дальше больше. «Это ненадолго», — заявил Карифий и самым вопиющим образом подмигнул. Подмигнул. Мне. При живом и вроде как дееспособном женихе. «Не торопи события, внук», — одернул его Бертран. Взглянул на меня и добавил: «Впрочем, в чем-то я тебя понимаю. Хорошенькое тело, тощее, но сочное, упругое. Молодость, молодость. Когда я женился на твоей бабке, тоже изнывал от нетерпения. Сейчас мне уже не до этого, потому и приходится делегировать. Представляю, как вытянутся лица аристократов, когда у меня родится еще один наследник». «Сделаем наследника максимально быстро», — бесстыдно разглядывая мою грудь, заявил брюнет. «Все, финиш». Я офигела настолько, что вскочила. Мужчины этой вспышки удивились, зато Офелия... «Ох, не обращайте внимания!» — воскликнула толстушка с наигранной радостью. «Просто Алексей с такой теплотой относится к лорду Бертрану, что ей до сих пор сложно представить себя в постели с кем-то еще». Я офигела повторно. Размер моего шока достиг масштабов вселенной. А жених не поверил. В отличие от Офелии, он прекрасно все понимал. Только прожженному дельцу было плевать на чувства невесты, видимо, поэтому он добавил: «Не волнуйтесь, милочка, я буду присутствовать и все проконтролирую. Вам понравится. Карифий — настоящий мастер, женщина от него в восторге. Я видел его в деле, меня тоже впечатлило. Я, знаете ли, иногда люблю понаблюдать». «Ну все. Привет, тошнота. Да еще эти обращения». «Милая, милочка, хренилочка, прошу прощения, можно мне в уборную?» Кое-как совладав с голосом, произнесла я. Постаралась, чтобы это прозвучало нейтрально, хотя внутри взвилась буря. Хотелось схватить поднос с пирожными и дать по голове для начала Офелии. Она совсем тупая. Соображает, какому извращенцу меня отдает. «Ах, милая, да зачем тебе?» — попыталась возразить эта мадам. Очередной, но очень глубокий вдох. Кажется, в этом мире я только и делаю, что тренирую дыхание. Дома лишь собиралась, а тут нате, пожалуйста. «Носик попудрить», — ответила я. Скандалить было глупо. «Отпустите в туалет, это все, о чем прошу». После одобрительного кивка Бертрана Офелия засуетилась. Звонок в колокольчик, и в гостиной появился слуга, который нас и проводил. Мы очутились в просторной комнате с рукомойниками, зеркалами и диваном. Там дальше была еще пара дверей, за которыми пряталась та самая полезная сантехника. Мне очень понравилось наличие в этом помещении окон. Вот люблю я окна. Красивый вид на сад, да из окон первого этажа — это блеск. Но прежде чем уединиться в одной из кабинок, я решила уточнить. «Кажется, удар головой действительно был слишком сильным», — сказала совсем жалобно. «Умею быть актрисой, когда приспичит». «Да уж», — столь же жалобно проблеяла Офелия. «Ты про Корифия забыла». Я не ответила, но толстушка сегодня была щедра на объяснение. «Бертран, как понимаешь, ничего уже не может, но ему нужен еще один наследник. Он считает, что кровь рода Рейтс необходимо сохранить. Корифий — его любимый внук и очень похож на самого Бертрана в молодости, поэтому никто ничего не заметит». Пауза, и опекунша перешла на громкий доверительный шепот. «Но, милая, так даже лучше. Ты женщина, тебе нужен мужчина, а Корифий, он не только для зачатия. Лорд Бертран сказал, что Корифий будет удовлетворять твои желания на постоянной основе». «Мама дорогая, что эта женщина несет? И Бертран на такое согласен?» Толстушка приободрилась и заявила на полном серьезе. «Он разумный, взрослый человек, милая. Он понимает, что рано или поздно природа возьмет свое. Его светлость предпочитает, чтобы ты, войдя в женскую силу, кувыркалась с Корифием, а не с каким-нибудь соседом. Слуги тут молчаливые, скандалов не будет, все тайны останутся в семье». «Ага, поняла. И спрашивать про буду присутствовать, проконтролирую, люблю наблюдать не стала. Ну нафиг. Давайте считать это неудачной шуткой». «Поняла. Да, теперь припоминаю», — пробормотала я и уже бодрее. «Ой, я сейчас». С этими словами я поспешила в кабинку. Заперла дверь на внушительного вида засов и, быстро одолев щеколды, распахнула окно. Сомнений не осталось. Никаких. Как убегать, куда убегать, все было неважно. Разберусь в процессе. Я встала на унитаз, с него перебралась на подоконник и прыгнула. Тут же пригнулась и, радуясь отсутствию каблуков, поспешила вдоль дома к далекому кованому забору. Он отделял территорию особняка от примыкавшего парка, и я не сомневалась, что смогу перелезть. Слуг на горизонте не было. Если кто-то меня и видел, то предпочитал молчать, не поднимая тревогу. Но когда я очутилась возле забора, увидела острые кованые пики навершия, стало страшно. «Не перелезу, нереально, все!» Тут-то и прозвучало. «Ну, неужели? Алексей, сколько можно тебя ждать?» «А? Я даже завизжать не смогла. Не знаю почему. Видимо, Бертран с его планами был страшнее. Внезапный рывок вверх на добрых 3 метра я перенесла почти спокойно. Когда неведомая сила перетащила через забор, и я вдруг начала падать, то сердце ёкнуло. К счастью, мне и здесь удалось промолчать». «Молодец!» Неожиданно похвалили меня. Кто-то, какой-то человек, замотанный в серый плащ и поймавший меня в последнюю секунду. Я моргнула, и рядом появился второй человек. Тоже серый, но какой-то менее заметный, словно размытый. то ли есть, то ли его нет. Ага, все-таки начала я, но... «Бежим!» — рявкнул первый и довольно бодро сорвался с места. Меня накрыла голодная слабость, недавние волнения тоже, видимо, сказались. Я реагировала на происходящее в целом спокойно. Обвела руками шею то ли спасителя, то ли похитителя, прижалась так, чтобы не выронил, и прикрыла глаза. Побег через небольшой парк закончился запихиванием меня в закрытую, лишенную опознавательных знаков, карету. Второй человек, который все это время бежал рядом с первым, запрыгнул вслед за мной и крикнул вознице. «Гони!» Еще миг, и карета не просто тронулась, сорвалась с места, словно круп лошади прижгли раскаленным железом. Я набрала побольше воздуха и выдохнула в лицо замотанного во что-то серое второго. «Ты кто?» «Я?» — поразился собеседник. «Алексия, ты вообще в себе?» А потом она спрашивает, «Ты кто?» Вещал парень, которого, как я теперь знала, зовут Артур. Высокий, симпатичный аристократ. «Меня тоже не узнала, представляете?» Радостно сообщал другой, Помс. «Я ее, значит, выдернул, пройдя по самому краешку защиты, поймал, а она только глазами хлопает. Мол, впервые вижу». Помс тоже был аристократом. Выше, чем Артур, но смазливой мордашкой создатель не одарил. Третьим героем миссии по спасению девицы в беде являлся возница, его звали Нейлзом. Из примечательного. Нейлз был рыж и рыжина до того особенная, что понятно без слов. Но плевать. Очевидное родство Нейлза с недавним самозванным лекарем никакого значения не имело. Здесь и сейчас я просто отмокала от пережитых приключений. Лежала на видавшем виды диване в стороне от всей компании и пила пятую чашку чая подряд. И доедала 20-й, наверное, бутерброд. А в паре метров от меня, в гостиной приютившего нас подозрительного неблагополучного дома, расселись человек 20. В основном парни. Девчонок, если не считать меня, было всего 3. Выглядело сборище занятно. Молодые, разномастные и, невзирая на попытки демонстрировать брутальность, по-благородному утонченные. А вот пространство напоминало базу панк-группы. Мебель побитая, окна зашторены. На стенах прямо поверх обоев граффити разной степени кривизны. Как поняла, здесь обитала местная андеграунд-тусовка, и Алексей Рейтс имела к ней какое-то отношение. Народ набился в гостиную уже после того, как явились мы. Помс произвел некие манипуляции со стоявшим в углу кристаллом, и спустя полчаса в дом потянулись люди, один за другим. Все были возбуждены и рады. Меня искренне поздравляли с побегом, а я общаться пока не спешила. Только поесть попросила, потому что уже не могла. Теперь наблюдала и опять-таки переваривала информацию. Мое прибитое состояние было очевидно. Поэтому меня не торопили, но в какой-то момент Артур не выдержал. Повернулся и спросил. «Так чего ты так долго? Мы уже решили, что передумала, что согласна остаться со стариком». При упоминании Бертрана меня перекосило. И да, я снова оказалась в ситуации, когда пришлось импровизировать. «Я почему-то подумала, что вы не придете». «Мы?» — оскорбился Помс. «Да мы уже 3 дня тебя караулим», — принялся объяснять Артур. «Сегодня ночью дома ждали, но ты так и не вышла». «А почему вы сами в особняк не вошли?» — аккуратно поинтересовалась я. Как по мне, украсть леди из фамильного гнезда Рейтсов было гораздо проще. Слуг там, считай, нет, а с магией Помза можно взлететь на 2-й этаж. Подняться, подхватить меня и все. Никаких проблем. Вот только... «Шутишь?» Артур помрачнел. «На особняке до сих пор такая защита, что не пробиться. Только если и сама выйдешь». Все, мне надоело быть осторожной, а непониманий стало слишком много. Я на мгновение зажмурилась и сказала. «Тут кое-что еще. Я вчера головой ударилась, а до этого Офелия поила какими-то подозрительными пилюлями. Теперь у меня провалы в памяти и мысли путаются». Народ дружно застыл. Одна из девчонок пробормотала что-то про вчерашнее падение, и, приглядевшись, я поняла, что ее лицо мне знакомо. Я видела ее на приеме. Не шучу. Снова подала голос я. С момента вчерашнего обморока помню свою жизнь фрагментами. И скорее не помню, чем помню. Новая пауза, и Артур застонал. Одно лучше другого. Алексия, ты самая невезучая леди нашего мира. Давай ты не будешь говорить такое даже в шутку. Напряглась я. Алексия действительно сильно ударилась. Встряла та самая девушка. Но пилюли? Даже не знаю. И уже мне. Какими они хоть были? Очень горькими. Тут я вспомнила слова артефакта и добавила. Кажется, с магическим компонентом. «У-у-у-у», протянул Помс. Мысль о том, что пилюли точно имели какой-то неприятный эффект, была коллективной. Никто даже не усомнился, что это они, да вкупе с падением, повредили мой мозг. Это было прекрасно. Ведь теперь я могла спросить напрямую. «Так что за защита на особняке рейцев?» «Да кто же знает?» — отозвался Артур. «Что-то очень старое, особенное, нетипичное. И это неудивительно, ведь у истоков рода стояли сильнейшие маги». «Занятно. Ничего не поняла, но пусть». «А почему вы не выкрали меня раньше?» — задала новый вопрос. «Вне особняка. Например, вчера мы с Офелией шли по городу пешком, абсолютно беззащитные». Помс фыркнул. «Беззащитные? Шутишь? Да за вами всегда и везде наблюдали люди Бертрана». Я прифигела, а парень продолжил. «Охрану снимали только ночью, когда ты в особняке. Ну и на территории самого старика никто, понятно, не охраняет. Ведь к нему тоже, в общем-то, не пробраться. Защита слабовата только по периметру участка, а дом защищен надежно. Ну и представить, будто ты после всех головомоек и запугиваний решишься на очередной побег, было нелегко даже нам». «Ты отлично разыграла смиренную дурочку», — важно подтвердил Артур. Что ж, картина начала проясняться. Алексия уже убегала от мучителей и сейчас планировала новый побег, непосредственно из-под венца. А эта группа неформалов ей помогала. Только оптимизма, который мог вселить подобный поворот судьбы, юной аристократке не хватило. Душа все равно не выдержала. Оставила тело и... ну, собственно, конец. «Если меня охраняли, значит, и выследить могут», — предположила я. Сказала, а по спине побежал холодок. В родном мире существовали разнообразные маячки, и в мире магии диапазон, вероятно, еще шире. Найти, например, по ауре, по крови, по какому-нибудь другому признаку. «Здесь точно не выследят», — ответил посерьезневший Помс. «Тут защита. А для переезда в Вункерс мы приготовили амулет». С этими словами он кивнул одному из парней, и тот поднялся, чтобы передать мне штуку, которая напоминала выпуклую перламутровую пуговицу. В глубине этого перламутра пульсировала какая-то энергия. Я посмотрела очень внимательно и, конечно, спросила. «Что за переезд?» Оказалось, речь о второй части плана. Оставаться в столице для меня небезопасно и дорого. Но существует место, готовое приютить любую, даже очень знатную, как следствие, опасную беглянку. Вункерс. Небольшой город на юге, где обитают музыканты, художники и прочие творческие личности. Где царят совсем другие нравы, а в воздухе витают ароматы свободы. Вункерс находится на территории империи, также подчиняется имперским законам. Но это особая территория и своих не выдает. «Мы сможем организовать карету через 2 дня», — продолжил рассказ Артур. «Пока поживешь здесь, если хочешь, с тобой останется кто-нибудь из девчонок». Каждая из девушек с готовностью кивнула. «Очень интересно. Будь я настоящей Алексией, я бы согласилась, но Алексией я без году неделя. Даже если забыть про артефакт, который спрятался в моем теле и грозит какой-то миссией, я не очень привыкла бегать. Более того, мне сложно вообразить себя в творческой среде. Если Вункерс именно такой, каким представился, я не выживу. Богема с ее повышенной истеричностью не для меня. Зато у меня открылся огромный такой гештальт на тему жениха-кредитора, и я изведусь, если не разберусь в этом деле. Я не просто не хочу. Я отказываюсь быть нищей. Если Бертран получил мои деньги, земли и прочие ценности незаконно, он обязан их вернуть. Как итог, я перетекла в более приличное положение и, отставив чашку, сказала: «Спасибо вам за помощь, но я не готова уехать. Я должна остаться, и для начала мне очень нужно поднять уровень магии». Секунда тишины, и народ прямо-таки заржал. Когда неформалы немного успокоились, Помс объяснил: «Всем нужно, Алексия. Нет мага, который не мечтает поднять уровень. Но в случае нулевок это практически невозможно». «Все верно», — подтвердил Артур. «И даже не практически. Невозможно. Будь это иначе, мир был бы другим». «Понятно, но...» «Неважно что, неважно как, любой способ», — упрямо повторила я. «В этот раз никто не смеялся». «Насчет любого не шути», — сказал парень, чьего имени я не знала и чьи волосы были выкрашены в бирюзовый цвет. «Если ты про зелье, то это тупик». «Ага. Значит, кроме непредсказуемых перепадов, существуют какие-то зелья». «Зелья вообще не рассматриваются», — строго произнес Артур. «Верно, Алексия?» «Верно», — подтвердила я покладисто, хотя отбрасывать идею, понятное дело, не собиралась. «Прежде чем говорить «нет», надо выяснить, что к чему». Парень с бирюзовыми волосами сразу смягчился, а потом покосился на Нейлза. Девчонки тоже уставились на рыжего, а тот вдруг дернул плечами и возмутился. «Что?» «Что?» — передразнила та самая девица, которая видела мой вчерашний обморок. «Алексия находится в жутком положении, род Рейцев на грани вымирания». «Правящие не вмешаются». Нейлз мотнул головой. «Даже не думайте, мы с вами уже обсуждали. Мой род не будет решать проблемы Алексии, какими бы они ни были». «Да кому нужны твои правящие?» — закатила глаза другая девчонка. «Эйза говорит про реликвию, про колонну. Ведь это даже не помощь, а просто шанс». Теперь рыжий надулся. «В колонне первохрама нельзя подходить так часто. Алексия прикасалась к ней в день совершеннолетия, всего месяц назад». Опять мало что поняла. Мне вновь требовалась пояснительная бригада, и Артур словно почуял. «Колонна первохрама — реликвия, которая хранится на территории правящего рода. В теории она может поднять уровень магии даже у нулевки. Но подобное случается раз в миллиард лет, это нереально вообще. С таким же успехом можно плюнуть в лужу и ждать чуда». «Но Алексия последняя из рода», — встряла Эйза. «Она в критическом положении, значит, колонна может сработать. Не забывайте, что род Рейц когда-то был великим. Он стоял у истоков нашего государства. Колонна, как элемент первохрама, может откликнуться. Сама магия заинтересована в том, чтобы великие рода продолжали жить». «Сказки!» — фыркнул кто-то из парней. «Великие семьи вымирают и вырождаются, как и все остальные. Изначально их было несколько дюжин, а сейчас сколько осталось?» Внимание на эту реплику никто не обратил. «Алексия была у колонны месяц назад», — напомнил Нейлс недовольно. «Реликвия ее даже не подпустит. Просто отбросит силовым барьером». Повисла очередная пауза, а потом Помс резюмировал. «Нужно попробовать». Сказано было спокойно, и Помс точно не являлся лидером этой тусовки. Тут лидера вообще не было. На месте Нейлза я бы послала. Но рыжий отреагировал иначе. Рыжий выразительно застонал.